Обведя толпу глазами, он не стал отвечать на вопросы. Час настал. Им пора узнать, чьими руками свершился Божий суд. Его, Петра, Бог избрал своим орудием. Братья, Иуда был одним из 12, но предал нас. Суд над ним свершился. Когда он упал, его внутренности вывалились на песок из распоротого живота. Мертвая тишина нависла над залой. Такие подробности мог знать только убийца. И вот он прилюдно признался, что рука, державшая клинок, принадлежала не какому-то неведомому зелоту, то была его рука. Он поочередно обращал взгляд на каждого, и все отводили глаза. Домохозяин, любимый ученик Иисуса, по-прежнему не произносил ни слова. Петр поднял руку. «Мы должны найти кого-то вместо Иуды. Пусть другой займет его место. Да будет он избран среди тех, кто сопровождал учителя со дня встречи на Иордане и до конца». Одобрительный ропот пробежал по зале, и все взоры обратились на возлюбленного ученика. Ибо лишь он один мог стать 12-м. Он первым встретил учителя на берегу Иордана, и до последнего дня их связывали узы дружбы. Ему свыше предназначено стать преемником Иуды. Петр мгновенно уловил настроение толпы. «Не мы должны сделать выбор. Нужно бросить жребий, чтобы сам Господь указал нам 12-го апостола. Матфей, напиши на этом куске коры два имени». Петр наклонился к Матфею и шепнул ему на ухо несколько слов. Бывший мытарь удивленно посмотрел на него, но потом кивнул, сел и что-то быстро нацарапал на куске коры, который затем разорвал надвое и положил в платок. Петр поднял ткань за уголки. «Ты подойди и вытащи одно из двух имен. Пусть Бог скажет нам свое слово». Юноша, на которого он указал, встал и вытащил из платка кусочек коры. Петр выхватил его и подал Матфею. «Я читать не обучен. Скажи нам, что там написано». Матфей прокашлялся и объявил: «Здесь стоит имя Матфея». Толпа возмущенно зашумела. «Братья!» — Петру пришлось кричать, чтобы его услышали. «Сам Бог указал нам на Матфея! Значит, ему и быть преемником Иуды! Нас снова 12, как в час последней трапезы, которую Иисус разделил с нами перед смертью, здесь, в этой зале». Петр обнял Матфея и усадил среди 11. Затем он устремил взгляд на домохозяина. Их разделяли сидящие на полу люди, но вокруг того уже начали собираться сторонники. Лица их были угрюмы. Петр вновь повысил голос, пытаясь перекричать шум толпы. 12 колен говорили от имени Бога. 12 апостолов будут вещать от имени Иисуса или во имя Его. 12 и ни одним больше. 13-му апостолу не быть вовеки». Возлюбленный ученик некоторое время смотрел на него, потом наклонился и шепнул что-то на ухо подростку с кудрявыми волосами. Внезапно ощутив тревогу, Петр сквозь складки туники торопливо нащупал рукоять меча. Но его соперник сделал знак тем, кто его окружал, и молча направился к двери. 30 человек с непроницаемыми лицами вышли вслед за ним. Едва они вышли на улицу, домохозяин оглянулся. Подросток догнал его и протянул ему кусок коры, тот, что остался в платке. Он спросил мальчика: «Йоханан, никто больше не видел эту надпись?» «Никто, Абу! Никто, кроме Матфея, который это писал, и самого Петра. Да вот теперь еще ты видишь». «Что ж, дитя мое, отдай это мне и навсегда забудь о случившемся». Он усмехнулся. На другом куске коры, предоставленном Господу на выбор, также не было его имени. «Стало быть, Петр, ты задумал отстранить меня от дел нового Израиля. Что ж, ты положил начало войне между нами, лишь бы она не погубила тех, кто придет за нами». Глава 25. Итак, отца Нила вновь оторвали от его занятий, помешали кропотливому воссозданию былого, вторглись в его жизнь. такую тихую и размеренную прежде. Уже второй раз неизвестный рылся в его бумагах, и некоторые записи исчезли с рабочего стола.